Он непоправимо сглупил. Бийский кинооператор Вячеслав Ковердяев в 1967 году в одной компании услышал, как Шукшин вдруг сказал с тайной печалью и угрозой в голосе, сумасшедшенкой в глазах: «А сейчас я спою вам одну замечательную песню». И затянул: «Миленький ты мой, возьми меня с собой. Там, в стране далекой, назовешь ты меня чужой». Пел, выворачивая душу так, что всем плакать хотелось. И угадывалось за этим порывом нечто более значительное, чем желание петь. Родина опять напомнила ему о той, которая, любя, ничего ему не простила. А он, возможно, этой песней окликал ее, напоминал о себе издали, смирившись с утратой, скорбел о ней. Двоюродный брат Шукшина, Иван Попов, считал, что Василий Макарович покаялся незадолго до смерти перед Марией в рассказе «Осенью». Многим верилось, что прототипом Марии в романе «Любавины» послужила Мария Шумская. Другие настойчиво утверждали, что она более напоминает образ матери, Марии Сергеевны. Там один из героев романа, Кузьма, уже женат и имеющий дочь, тоскует по первой своей любви. Но вернемся к рассказу «Осенью». Для наглядности познакомимся с несколькими абзацами из него. Паромщик Филипп Тюрин стал думать про свою жизнь. Вот как у него случилось в молодости с женитьбой. Была в их селе девка Марья Ермилова. Красавица, круглолицая, румяная, приветливая, загляденье. О такой невесте можно только мечтать на палатях. Филипп очень любил ее, и Марья тоже его любила. Дело шло к свадьбе. Но связался Филипп с комсомольцами. И опять же, сам комсомольцем не был, но кричал и не спровергал все наравне с ними. Нравилось Филиппу, что комсомольцы восстали против стариков сельских, против их засилья. Было такое дело. Поднялся весь молодой сознательный народ против церковных браков. Неслыханное творилось. Старики ничего сделать не могут. Злятся. Хватаются за бичи, хоть бичами, да исправить молокососов, но только хуже толкают их к упорству. Веселое было время. Филипп, конечно, тут как тут, тоже против венчанья, а Марья нет, не против. У Марьи мать с отцом крепкие, да и сама она окончательно выпряглась из передовых рядов. Хочет венчаться. Филипп очутился в тяжелом положении. Он уговаривал Марью всячески. Он, говорить, был мастер, за что, наверное, и любила его Марья. Искусство редкое на селе. Убеждал. Сокрушал темноту деревенскую, читал ей статьи разные, фельетоны, зубоскалил с болью в сердце. Марья ни в какую. Венчаться и все. Теперь, оглядываясь на свою жизнь, Филипп знал, что тогда он непоправимо сглупил. За год до смерти рассказ «Осенью» был опубликован в июле 1973 года в журнале «Аврора». Потом Шукшин вновь включает этот рассказ в свой последний сборник «Беседы при ясной луне». До смерти оставалось всего 5 месяцев. Словно что-то мучило писателя. Колен постоянно возвращался к этой теме, напоминая кому-то о своей вине. Знаю по жителям моего древнего села Крапивино, что по настоянию дедов и родителей, а порой и по собственному желанию, некоторые молодые втайне от властей всячески, порицая церковный брак венчались, не боясь порой лишиться комсомольских и даже партийных билетов. Но если комсомольская среда дознавала сокольными путями о свершившемся, вот тут-то и начинался сыр-бор. Тут и радио, и газеты, и в клубе собрания этакой прочесон показательный устраивался в назидание подрастающему поколению. В деревнях старожилы на эти новшества смотрели снисходительно, посмеиваясь, мол, пусть молодые побузят, выпустят пары, перебесятся, а все равно придут к тому же. Много чего накатывалось на деревню и народного, извне привносилось напористого, может, и нужного. Да у крестьян жизнь всегда была своя. Они там, наверху, напридумывают, а мы тут отдувайся. Как в загон всех сгонят, а корму никакого, наоборот, последний поотнимают. Вот и вели сельские жители полуподпольную жизнь, одну для власти, другую для себя. Нет. Не случайно тема венчания в рассказе «Осенью». И металлическую обложку от церковной книги с распятием носил с собой Василий Шукшин тоже не случайно. Интуитивно угадываю за сюжетом рассказа внутреннее напряжение молодых перед комсомолом и древними традициями предков. История любой цивилизации земного человечества доказала, что религия и светская духовность играла во все времена важнейшую роль в формировании мировоззрения общества, его культуры и государственности. В основе существования любой цивилизации – египетской, индийской, персидской, китайской, японской, эллинской, европейской, русской – была традиция. Тайна содержится в самом слове «религия». «Лига» означает объединение, союз, связь, если хотите, а «религия» — обратная связь, связь человека с Богом, которым предусмотрена свобода выбора в проявлении сознательной воли. Она в сокровенном, в ритуалах, молитвах устанавливает обратную связь с Создателем. Мы живем в Его царстве, мировой космической среде, и независимость от Создателя, от живой ткани сакрального пространства, в котором, следуя Его замыслам, органично помещено человечество, от действующих в нем законов несостоятельно. Мы можем выбирать только между исполнением и неисполнением его замыслов, его воли, его законов, законов космического сознания. Все нагромождение, помимо его воли, неизменно рушится. И в этой связи принимали иные очертания целые государства. Исчезали народы, уходили под воду континенты, чтобы вновь восторжествовала гармония и традиция. Ведь подспудно противостояние между прошлым и наступившим временем не прекращалось до наших дней, особенно в деревнях. И, видимо, существовало нечто, что сыграло позже в разрыве Марии и Василия тоже свою роль. Шукшин, пройдя армейский всеобуч, давление райкомов, стал к тому же коммунистом, хотя многие его поступки постоянно противоречили жестокой партийной дисциплине. Спасая в этом случае талант, видимо, поддался художник очередному поветрию. Да и никуда от него нельзя было тогда деться, если желал чего-нибудь добиться в жизни. В молодости, когда вся пропаганда брошена была на ломку сознания молодых людей, поставив их на спорную грань тургеневской дилеммы отцов и детей, многие предпочли именно такой путь. Приоткрывает занавес над прояснением сути происходящего в те времена прозревающее авторское чутье и запрятанное надолго покаяние Василия Шукшина. Теперь, оглядываясь на свою жизнь, Филипп знал, что тогда он непоправимо сглупил. Но осознание этой данности придет к Шукшину в конце жизни. Шукшин не успеет постигнуть всей глубины ее, ибо сердце его перестанет биться на той острой грани приближения к этому прозрению и осознания того, что самое дорогое он отдал во имя мифа, так и не вкусив обещанного царствия, выразит свой гнев и боль по этому поводу в фильме «Калина Красная». Там он поет для любимой Марии вновь их общую песню «Вечерний звон», став рядом с преступниками, видимо, считая и себя таковым. А мне невольно вспоминается образ русской женщины из романа Стендаля, который с французской беспечностью дает ей странное имя Арманс, вынеси его в оглавление своего произведения. Арманс совершенно безразлична к богатству, роскоши и общественному мнению. У нее нет чувства собственности, характерного для цивилизованного мира, а по мнению французского писателя вообще отсутствующего у русских. Заметив, что жених Арманс гордится своими 2 миллионами, она теряет к нему уважение. Октав де Малевер и Арманс, в которую он влюблен, составляют исключение в окружающем их обществе. Октав, потому что он считает это общество несправедливым, а себя кем-то вроде преступника. Арманс, потому что по своей природе она чужда интересам, страстям и взглядам высшего света, не свойственным человеку природы. Оба героя Стендаля чувствуют отчуждение и нравственное одиночество даже среди близких им людей и вместе с тем свою духовную близость. Октава и Арманс тянула любовь не физическая, а скорее восторг перед добродетелью. Их противостояние в жизни сближает смерть Октава, которая проясняет до конца всю глубину их чувства. Так проявляется жизнь подсознания, неподвластная разуму и воле. На мой взгляд, именно это произошло между Марией Шумской и Василием Шукшиным перед лицом смерти. Искупление всего сущего на земле. После смерти Шукшина начался невиданный взлет Василия Макаровича, и проявились до конца окружающие его люди.